Тучи сгустились, когда Линьфань случайно увидел жену Лян Хуна и воспылал к ней страстью. В это самое время провалилась очередная рискованная сделка Линьфаня, и он оказался по уши в долгах. Зная, что госпожа Лян – добродетельная женщина, которую трудно склонить к измене, Линьфань придумал преступный план, позволявший одним ударом завладеть и женой, и богатствами Лян Хуна. Темные делишки Линьфаня сблизили его с преступным миром Кантона. Когда он узнал, что Лян Хун отправляется в соседний город за золотом, отчасти для себя, а в основном для трех крупнейших торговых домов Кантона, он нанял бандитов, те перехватили Лян Хуна на обратном пути еще за городом. Они убили его, а золото взяли себе. Судья Ди с горечью взглянул на своих помощников и быстро продолжал. «В тот день, когда выполнялся этот подлый замысел, Линьфань отправился в особняк Лянов и заявил, что ему надо немедленно встретиться с госпожой Лян по личному делу. Когда она согласилась его принять, Линьфань рассказал ей, что Лян Хун подвергся нападению на дороге, а золото украдено. Он сообщил, что Лян Хун ранен, но жизнь его вне опасности. Слуги якобы временно оставили его в заброшенном храме на северной окраине, откуда Лян Хун и послал за ним, Линьфанем, чтобы посоветоваться вдали от посторонних глаз. Лян Хун пожелал, чтобы это происшествие держали в секрете, покуда его жена и отец не изымут часть денег из дела, чтобы покрыть потерю золота, которое он вез для трех торговых домов. Если бы об утрате золота стало известно, Лян Хуну перестали бы доверять. Он также хотел, чтобы госпожа Лян без промедления последовала за Линьфанем в храм, чтобы они вместе решили, какие вложения можно ликвидировать поскорее. Госпожа Лян поверила рассказу. Лян Хун и вправду был человеком щепетильным и отправилась с Линьфанем, тайно выйдя из дома через боковую дверь. Когда они добрались до заброшенного храма, Линьфань открыл госпоже Лян, что его рассказ правдив лишь отчасти. Он сообщил ей, что муж убит разбойниками, но он, Линьфань, любит ее и позаботится о ней. Госпожа Лян была вне себя. Она порывалась бежать, чтобы разоблачить Линьфаня, но он не дал ей уйти и в эту ночь овладел ею вопреки ее воле. На рассвете госпожа Лян уколола палец иголкой и кровью написала на платке письмо отцу, прося у него прощения. Потом она прикрепила пояс к балке и повесилась. Линьфань обыскал ее, он нашел платок с предсмертным посланием, которое натолкнуло его на мысль о сокрытии преступления. Там говорилось: «Линьфань обманом завлек меня в это пустынное место и обесчестил меня. Покрыв позором ваш дом, я недостойная раба, безуспешно тоскующая по погибшему мужу, решила, что только смерть может искупить мое преступление». Линьфань оторвал верхний край платка, на котором была написана первая строка, и сжег. Неполное послание, начинавшееся со слов «покрыв позором», он вложил в рукав покойной. Затем вернулся в особняк Лянов, где застал старую чету Лян в горе по поводу убийства сына и пропажи денег. Случайный прохожий обнаружил труп Лян Хуна и сообщил о преступлении властям. Притворившись, что скорбит вместе с ними, Линьфань завел разговор о вдове. Когда ему сообщили, что она пропала, Линьфань, для виду поколебавшись, наконец сказал, что считает своим долгом рассказать им, что ему известно о любовнике госпожи Лян, с которым она тайно встречалась в заброшенном храме. Он предположил, что госпожа может находиться там и сейчас. Старый господин Лян поспешил в храм и нашел там свою дочь, висевшую в петле. Прочтя ее предсмертное письмо, он подумал, что она убила себя из-за угрызений совести, когда узнала, что ее муж убит. Подавленный обрушившимся на него горем, старый господин Лян отравился вечером того же дня. Судья Ди сделал паузу и знаком попросил советника Хуна разлить еще чаю. Сделав несколько глотков, судья снова заговорил. И вот тут-то на сцене появляется старая госпожа Лян, живущая теперь в Пуяне.